Я ужасно по ней скучаю. Мы должны были пожениться, и я был так... Вы мне не верите. Здесь и сейчас не очень важно, во что я верю или не верю. Ингвар потянул в себя замочку уха. Но меня очень интересует, как надолго ты уходил с того мальчишника. На полтора часа, я же сказал. С половины одиннадцатого до двенадцати. До полуночи. Честное слово, спросите остальных, спросите моего брата. Они, очевидно, ошибались, когда мы разговаривали с ними в последний раз, или врали все вместе. Они утверждали, что ты был там целый вечер. Они думали, что я там был. Все напились. И я отсутствовал не так уж долго. Я должен был рассказать все сразу, но я был... Это было неудобно. Я собирался жениться. «Это мы знаем», — резко прервал его Ингвар. «Ты уже несколько раз это повторил. Ты думал, что тебе удастся провернуть это без всяких последствий?» В его голосе зазвучал металл. «Ведь так?» Он поднялся, сложил руки за спиной и прошелся по комнате. Тронт согнулся, наклонил голову и опустил плечи, как будто боялся, что его ударит. «Что интересно», — сказал Ингвар. «Так это то, что ты рассказал, чего мы не знали?» Тронт больше не плакал. Он вытер сопли и слезы уголком рубашки и казался скорее сбитым с толку, чем отчаявшимся. «Я не совсем понимаю», — удивленно произнес он и посмотрел Ингвару прямо в глаза. «Вы наверняка говорили с Ульриком». «Ты ошибаешься», — уверил его Ингвар. «Ульрик не хочет с нами разговаривать. Он сидит в камере в главном отделении в Грёнленде и помалкивает. У него, конечно, есть на это право — помалкивать. Так что о том, что ты наврал про свое алиби, мы не знали до сих пор. В камере?» «Что он сделал?» «Ульрик?» Ингвар остановился в метре от Тронда. Он поставил локоть правой руки на ладонь левой и задумчиво потер переносицу. «Ну ладно, Тронд, ты все-таки не такой дурак». «Я...» «Да-да, что ты?» «Честное слово, я не понимаю, о чем вы». «Хм, да? Ты хочешь, чтобы я поверил, что ты, общаясь с Ульриком, более чем близко?» Я бы сказал, Ингвар кивнул на папку с документами. Письма немного высовывались из нее. Лицо Тронда побагровело. «Ты ничего не знал о том, что Ульрик употребляет наркотики?» «Мне очень сложно в это поверить». Тронд выглядел так, будто перед ним возник сам черт с рогами и горящим хвостом. Он вытаращил глаза, приоткрыл рот, из носа снова потекло, и он не предпринимал никаких попыток его вытереть. Он пытался что-то сказать, но... Получались только бессмысленные междометия. Ингвар, не пытаясь ему помочь, задумчиво покусывал костяшки пальцев. «Наркотики!» — выговорил, наконец, Тронт. «Я даже не подозревал, клянусь!» «У меня дома есть маленькая дочка», — сказал Ингвар, и начал расхаживать взад-вперед длинными шагами от стены до стены в маленькой комнате для допросов. Ей почти 10. И у нее фантазия, которой можно только позавидовать. Он остановился и улыбнулся. «Она постоянно врет». «Так вот ты произносишь «клянусь» и «честное слово» даже чаще, чем она». «Это, мягко говоря, не придает правдоподобия твоему рассказу. Я сдаюсь», — произнес Тронт, и похоже было, что он говорит серьезно. Откинулся на спинку стула и повторил: «Я, черт побери, сдаюсь». Его руки повисли вдоль тела. Голова запрокинулась, глаза закрылись, ноги широко расставлены, но точь-в-точь долговязый тинейджер. «О том, что Ульрик занимается проституцией, ты, конечно, тоже не знал», — сказал Ингвар спокойно, пристально вглядываясь в лицо Тронда, пытаясь уловить малейшие признаки волнения. Никакого эффекта. Тронд Арнесон сидел...